Другая запись. 2 часами позже. Перерыла весь дневник Корчика. Не могу найти это место про Янека с Марысей, про то, как злобный мальчишка топчет их домик каблуками, сначала одним, потом другим, сильно вдавливая песок ботинком, так, чтобы осталась вмятина. Я что же, все придумала? Из-за каких-то дурацких шкафчиков? Дурацкие-то они дурацкие, но ведь как мы им радовались. Завезли в школу шкафчики, неизвестно зачем купленные. Начальство думает, не нужны эти шкафчики никому. Разве то и демократке предложить? И предложили. Я подумала, вот счастье-то привалило, шкафчики на каждого. Теперь, друзья мои, у каждого в классе будет свое местечко, свой тайничок. А какую речь я на родительском собрании толкнула? Папы понабежали с отвертками, с дрелями наперевес. Шкафчики ведь к нам не в виде шкафчиков приехали, в виде дощечек со штыречками. Но дырочки, куда эти штыречки вставлять, на фабрике сделать позабыли. А мы эти дощечки 3 дня собирали. И в будни, и в выходные. Для чего? Чтобы юные кулибины магнитиками могли разжиться. Чтобы из шкафов дрессированные шапки выскакивали. Хреновы победители драконов.